Глава 14. Когда водишь дружбу с темными существами, все дороги ведут на кладбище. Это я, кажется, усвоил. Когда Кэп остановился у высоких ворот, Александр выскочил из него первым, распахнул передо мной дверь и склонился в шутовском поклоне. Я не отреагировал, лишь устало вздохнул, всем своим видом показывая, как меня утомили его выходки и ужимки. «Ты бывал здесь?» — спросил Александр, вглядываясь в темноту, уходящей вглубь кладбища аллеи. «Нет, но во время учебы мы посещали Пер-Лашес. Так и знал, что ты приведешь меня в подобное место». «Ты начинаешь понимать меня, церковный мальчик». Преувеличенно бодро Александр зашагал вперед, а мне не оставалось ничего, кроме как следовать за ним. Быстро смеркалось, зажигались редкие фонари, но их света едва хватало, чтобы не переломать ноги, запнувшись на скверно вымощенной аллее. Мрачные очертания памятников манили меня, но я не смел попросить Александра остановиться и позволить рассмотреть эти шедевры надгробной скульптуры. Несмотря на ползущий по земле туман и окруживший нас мрак, страшно мне не было. Находясь на земле некрополей, я испытывал тоску и, как ни странно, умиротворение. Время не властно над подобными местами. Переступая границу, отделяющую мир живых от мира мертвых, я переставал слышать шум улиц и отдалялся от суеты повседневности. «Ты смертен», — говорят памятники. «Однажды ты ляжешь рядом», — шепчет прах, заточенный в 6 футах под землей. Интересно, что слышит Александр, когда оказывается рядом с сотнями людей, чей земной путь подошел к концу? «Знаешь легенду о женщине в белом?» — вдруг спросил он. «Подобные легенды липнут к кладбищам, как мухи к меду», — буркнул я. «О, надо же, церковный мальчик не верит в существование призраков. Встреча с папой Легбо прошла даром. А Баргест, он, по-твоему, что такое?» «Прекрати», — беззлобно попросил я. «Меньше всего мне хочется думать о том, что рядом с нами может находиться незримый мир, наполненный духами». «В тебе нет азарта исследователя», — заключил Александр. «Как я уже говорил, ты ужасно скучный». «Да, скучнее могильного мха. Мы это уже выяснили». Я решил не тратить время на споры. И хоть Александр утверждал обратное, азарт исследователя не был мне чужд. В это самое мгновение я ужасно хотел узнать как можно больше о вампире, чей жизненный опыт исчислялся сотнями лет. Пусть меня и отвращал его скверный нрав, я понимал, что могу многому научиться у него. «Сюда!» Мы свернули на одну из боковых аллей и долго шли вперед. Туман полз за нами, словно шлейф, а я начинал мерзнуть, отчаянно жалея, что не захватил перчатки. «Мне пришлось обойти всю магическую семерку, прежде чем я нашел подходящее место», — сказал Александр, сворачивая на почти незаметную тропинку. «Сперва мне показалось, что кладбище скрещенных костей идеально, но оно оказалось мало и запущено. Тогда-то я и понял, что стоит брать выше. Сюда, осторожнее. В конце концов, я выбрал 2 места». «Хайгейтское кладбище и Кенсел Грин. Мы посоветовались и решили, что последнее подходит больше». «Мы?» Я остановился рядом с неприметным склепом и стал наблюдать за тем, как Александр без особых усилий открывает дверь, показавшуюся мне тяжелой и проржавевшей. К моему удивлению, та не издала ни звука, словно кто-то смазал старые петли. «Любопытство — это грех», — хмыкнул Александр, пропуская меня вперед. «Да-да, любопытная Ева сгубила человечество», — отмахнулся я. «Кстати, зачем ты притащил в Лондон кошку, прибившуюся ко мне в Нейквилле?» «А ты хотел, чтобы я оставил бедное животное погибать в запертом доме? Это слишком жестоко даже для меня». Дверь закрылась, мы оказались в кромешной темноте. Сделав несколько робких шагов, я остановился и пошарил перед собой руками. «Знаешь, Кое-какие слухи о Кенсел-Грин вовсе не выдумки». Голос Александра звучал отовсюду сразу, словно каменные стены отражали его. «В самом деле? И какие же из них оказались правдой?» «Под кладбищем есть система тоннелей, ходов и катакомб. В них сложно попасть, а выбраться и того сложнее. Иди-ка сюда». Раздался скрежет сдвигаемой каменной плиты. Александр потянул меня за локоть, и в темноте я разглядел еще более темный зияющий проход. Я ничего не ви... Меня без объяснений толкнули в спину. Я кубарем покатился вниз, пытаясь прикрыть голову руками. Наконец, мое позорное низвержение прервала крепкая рука, схватившая меня за шиворот. «Ты что, разучился стоять на ногах?» — прошипел Александр. «Ты меня толкнул», — возмутился я. «Неужели настолько сильно? Что ж, извини». Раскаяния в его голосе не было. «Контролируй свою силу», — буркнул я, вырываясь из его хватки. «Ты мог убить меня». «Убить тебя я могу в любое мгновение». Судя по голосу, он улыбался. «Очень смешно». «Я успел поймать тебя до того, как начались ступени. Так что прекрати дуться и иди за мной». «Невыносим!» Не сдержавшись, я толкнул его в грудь. «Я ничего не почувствовал. Попробуй еще раз». «Пошел к черту». «Теперь ты говоришь, как настоящий охотник». Мы спускались довольно долго. Становилось все холоднее. Я обхватил себя руками и пытался согреться. «А я говорил, что следует одеться теплее», — заметил Александр. «Если ты сляжешь с болезнью легких, клянусь, ухаживать за тобой я не стану». Я не удостоил его ответом. Мы спускались все глубже под землю, и я вдруг подумал о том, что толком не удивляюсь. Ночь, кладбище, вампир за спиной. Я привык к этому. Даже странные выходки Александра стали обыденными и почти не вызывали былого раздражения. Забавно, ведь совсем недавно все мои мысли занимали службы, проповеди и попытки быть хорошим человеком. Я действительно могу просто перестать быть священником? Александр ответил без промедления. «Конечно. Важные старики в церкви знают о твоей родословной. И, как я уже говорил, католики слишком сильно верят в то, что благодать Святого Духа нельзя стереть с чела недостойного служителя. Ты никогда не станешь мирянином в их глазах. До конца своих дней ты будешь священным орудием Христа». Все это было мне известно, но из уст Александра слова звучали успокаивающе. Перевернуть с ног на голову жизнь, к которой ты готовился много лет, оказалось гораздо сложнее, чем сменить рясу на грязный плащ и пыльные сапоги. Мой разум по-прежнему страдал, осознавая неприспособленность к охоте на чудовищ, но все-таки я не жалел потраченного на учебу времени. С самого детства меня тянуло к церкви, и эта нежная любовь лишь крепла с годами. Семинария, наставники, изучение древних текстов — все это стало частью моей жизни, и отказываться от нее мне не хотелось. Да, я оказался бесполезен как охотник, но неужели в открывшемся мне мрачном мире не найдется дело, которое будет приносить мне покой, радость и... Я не заметил, как остался в темноте совсем один. Должно быть, задумавшись, пропустил поворот. Куда нырнул Александр? Понимая, что блуждать в потьмах смысла нет, я присел на корточки и прислонился спиной к холодной стене подземелья. Рано или поздно Александр поймет, что потерял меня, и обязательно вернется. Вернется же. Время шло. Мои пальцы заледенели. Я был почти уверен, что изо рта вырывается пар. Пожалуй, впредь стоило относиться к словам Александра серьезнее. Когда он в следующий раз попросит одеться теплее, я обязательно возьму с собой проклятые перчатки и носки из шерсти. Сперва я не придал значения шороху, раздавшемуся где-то рядом, но вскоре понял, что странные звуки окружили меня. Они напоминали шелест крыльев десятков птиц, разом сорвавшихся с карниза. Поспешно выпрямившись, я обхватил себя руками, готовый к чему угодно. Оружия при мне не было, поэтому если очередной кладбищенский гуль решит полакомиться человечиной, я стану легкой добычей. Странно, но эта мысль не вызвала ужаса. «Без резких движений!» Голос прозвучал настолько близко, что я невольно отскочил в сторону. Недовольное шипение сменили шорохи, похожие на звук, с которым разбегаются тараканы. «Я же сказала!» «Вы видите его, а он вас нет. Разве я учил вас такой подлости?» «Александр!» Выдохнув, я постарался скрыть облегчение. «Ради бога, зажгите лампу!» Крошечная искра превратилась в трепещущее пламя, и в его неверном теплом свете я разглядел людей, окруживших меня. Одетые в серые пыльные балахоны, они походили на призраков. Из-под капюшонов торчали лишь острые подбородки и кончики носов, но сильнее прочего меня поразили крошечные фигурки, бесстрашно выступившие вперед. «Он что, держит в катакомбах карликов?» Такой низости от Александра я не ожидал. «Ты не изменился». Одна из высоких фигур вышла вперед и откинула капюшон. Под ним оказалась вошедшая в прекрасную пору юности девушка с аккуратным вздернутым носиком и капризным изгибом губ. Ее темные волосы были острижены, упругие завитки едва прикрывали уши. А ее глаза... О, я прежде не видел таких глаз! «Кларисс?» Протянув руку, Александр коснулся ее щеки, и я застыл, пораженный сквозившей в этом жесте нежностью. «Бонжур, шери! Тюнуас тельман манке!» Она прильнула к груди Александра, а я смущенно топтался на месте, пытаясь стать незаметным, чтобы не портить момент своим неуместным присутствием. «Мы думали, что ты привел нам ужин», — подала голос одна из безликих фигур. «Это мой друг Аллан. Мне жаль, но вонзить в него ваши острые зубки я не позволю», — неожиданно мягко ответил Александр. Тоскливо вздыхая, фигуры принялись разбредаться, а я продолжал стоять на месте, позабыв даже о холоде, неторопливо пожиравшим пальцы на моих ногах. «Значит, Аллан». Кларисс ловко освободилась из объятий Александра и приблизилась ко мне. От нее исходила уже знакомая мощь, и я понял, что передо мной вампир. Она буквально вгрызлась взглядом темных глаз в мое лицо, и тело отреагировало мгновенно. Захотелось сбежать и никогда сюда не возвращаться. Какая сила! Хорошенький, но простоват. «Не суди книгу по обложке», — Александр хмыкнул. «Пойдемте. Еще немного, и твой друг замерзнет насмерть». Взяв лампу из рук стоящей рядом безмолвной фигуры, Кларисс торопливо пошла вперед. Александр заботливо предложил мне локоть, но я мотнул головой и на негнущихся ногах последовал за девушкой, зачарованный ее глазами и силой. «Будь осторожен», — прошептал Александр. «Она может заставить тебя сделать что угодно». «Она прекрасна», — так же тихо ответил я. «Она хищница, Аллан. Тебе тоже пора перестать судить о людях по первому впечатлению». «Побойся Бога, сколько ей лет?» «Больше, чем мне». Прикусив язык, я таращился в спину идущей впереди девушки до тех пор, пока она не распахнула деревянную дверь и не впустила нас в комнату, освещенную свечами. «Разожги огонь в печи. Человеку нужно согреться». Крошечная фигурка метнулась к сложенным в углу дровам, повинуясь Кларисс. Александр по-хозяйски уселся в глубокое старое кресло и указал на стул, стоящий рядом. «Придется подождать, но скоро станет теплее. Садись, Аллан, хватит разглядывать нас». «Он с тобой недавно?» — безразлично спросила Кларисс, опустившись во второе потрепанное кресло с протертой обивкой. «Его сердце все еще трепещет от ужаса». «Нас свели обстоятельства, — неопределенно ответил Александр. «Ты снова ворвался в жизнь смертного и перевернул ее с ног на голову, верно?» Кларисс мелодично рассмеялась. «К его выходкам привыкаешь, и ты привыкнешь тоже, малыш». Я смущенно потупил взгляд, не в силах выдержать снисходительный тон девушки. «Вас не донимают?» — спросил Александр. «Нет, все спокойно и уже давно». «Что насчет мышат?» «За год не нашли ни одного». Кларисс достала мундштук и уверенным движением вставила в него тонкую сигарету. «Что не так, малыш?» Смутившись, я ответил. «Никак не привыкну к тому, что ваша внешность не отражает реального возраста, и вам уже можно курить». Кларисс расхохоталась, и этот хохот, кажется, было слышно даже на поверхности. Отсмеявшись, она отложила мундштук и обворожительно улыбнулась. «Милый, я видела, как возводит этот проклятый город. Ах, смертные! Святая простота!» «Твое юное личико действительно сбивает с толку», — вдруг вступился за меня Александр. «Я не просила обращать меня так рано. Этот идиот мог подождать хотя бы до момента, когда у меня появится грудь». Кларисс всплеснула руками. «На мне не сидит ни одно платье, Александр, а для женщины это большая трагедия. Не знаю, как я пережила эпоху корсетов, ведь поддерживать им было решительно нечего. Впрочем, неважно. За сотни лет я почти смирилась с этим печальным фактом». Крошечная фигурка вошла в комнату и поставила пару бокалов на низкий столик с треснувшей столешницей. «Раздобудьте для гостя чай», — велела Кларисс. «Если заставить его пить ледяное вино, он окончательно окоченеет». «Ты так добра сегодня», — насмешливо заметил Александр. «Твое появление всегда хорошо влияет на мой скверный нрав. Однако что-то подсказывает мне, что ты заглянул в обитель проклятых не для того, чтобы скрасить мою ночь». Кларисс посерьезнела. «Выкладывай». Молча наблюдая за ними, я понимал, что, несмотря на внешнюю разницу в возрасте, Александр и Кларисс держатся на равных. Более того, девушка явно выказывала расположение собеседнику, а тот отчаянно игнорировал этот факт. Сколько лет могла продолжаться эта странная игра? Как давно они знакомы? «Значит, похищение». Кларисс пригубила вино и поморщилась. «Мы несчастные божьи твари. Люди измываются над нами веками, а мы продолжаем терпеть это». «Есть ли у нас выбор?» Александр пожал плечами. «Выбор? Мы способны опустошить Лондон за одну ночь, но почему-то продолжаем смиренно склонять головы и прятаться, словно крысы». «Мы разрознены. Нам не собраться в армию, Кларисс». «Я слышала, по Европе гастролирует цирк, актеры которого сплошь чудеса и чудовища». Девушка хмыкнула. «Хотела бы я на это посмотреть». «И их все еще не поймали ловцы?» «Не может быть. Думаю, это всего лишь слухи». «Ты такой скучный». «Скучный Алан, а я отрезво смотрю на вещи». Вспыхнув, я запахнул пальто и сердито уставился на Александра. «Не пыхти. Я всего лишь сказал правду». «Иногда хочется свернуть ему шею. Ты согласен?» Кларисс закатила глаза. «Будь с ним помягче. Он совсем дитя». «Из этого дитя я должен вырастить охотника». «Пока ты справляешься довольно скверно». Пока они вяло переругивались, в комнату вернулась низкорослая фигура с большой железной кружкой, от которой поднимался ароматный пар. Я принял было ее, но в момент, когда длинные рукава балахона сползли, отпрянул, и горячий чай залил каменный пол. «Ребенок!» — воскликнул я. «Это ребенок!» Фигура заметалась. Кларисс в мгновение ока оказалась за моей спиной и обхватила меня руками. Ее объятия напоминали тиски. Я не мог ни дышать, ни вырываться. «Ты ее пугаешь!» — рявкнул Александр. «Прекрати!» Он по-отечески нежно прижал к себе фигурку в пыльном балахоне. Капюшон сполз с ее головы, и я убедился в том, что под ним скрывалась маленькая девочка. «Что происходит?» Говорить получалось с трудом, из-за того, что Кларисс сжимала мою грудную клетку. «Отпусти!» «Не смей пугать моих детей», — прошипела она. «Иначе я убью тебя на месте». На шум сбежались остальные мышата. Они окружили нас, но никто не говорил ни слова. В неестественной тишине я слышал лишь собственное надсадное дыхание и биение сердца. «Вы все», — вдруг понял я, — «дети». Словно повинуясь безмолвному приказу, мышата откинули капюшоны. Серые безжизненные лица, пустые холодные глаза, восковая идеальная кожа. Не по-детски тяжелые взгляды. «Боже!» Хватка Кларисс ослабла, и я тяжело опустился на стул. «Как?» — только и сумел спросить я, разглядывая собравшихся вокруг детей. Александр выпрямился, подхватил на руки испуганную девочку и ответил. «Вот что происходит, когда сила достается идиотам». «Вампиры? Все они?» Мой голос ослаб, а колени дрожали. «Каждый», — подтвердил Александр. «Никто не должен обращать детей», — с ненавистью прошипела Кларисс. «Это запрещено. Но все равно находятся те, кто решает завести игрушку. Прекрасные вечные дети. Больная фантазия людей не знает границ». Это не укладывалось в голове. Я смотрел в пустые лица и никак не мог понять, почему они настолько пугают меня. «Некоторым из них сотни лет», — тихо сказал Александр. «Старые души, запертые в детских телах», — прошептал я и прижал пальцы к губам. «Господи!» Я многого не понимал, но чувствовал сердцем, что все это скверно, скверно до тошноты. «Александр собрал нас и опекает уже много лет». Кларисс тряхнула кудрями и хмуро посмотрела на меня. «Если расскажешь кому-то...» «Он будет молчать». Александр покосился на меня. «Я ведь прав?» «Конечно. Неужели вы думаете, что я могу навредить детям?» Возмутился я. «Ребенок здесь только ты». Угрюмый мальчишка лет 7 выпятил нижнюю губу, явно готовый постоять и за себя, и за свою семью. «Я — священник. Почему-то мне показалось, что им важно это знать. И я никогда не причиню вреда ни одному живому существу». «Мы мертвы, идиот!» — прошипел кто-то из детей. Смутившись, я посмотрел на Александра, надеясь на его поддержку. «Он под моей опекой, как и вы. Нравится вам или нет, но теперь он часть нашего кладбищенского клана. Я привел его, потому что полностью ему доверяю». «Людям доверять нельзя», — важно заявила девочка, которую Александр все еще держал на руках. «Тебе пора это усвоить». «Ты всегда была пессимисткой», — отмахнулся он. «Трудно сохранять оптимизм, если тебя убили в 5-летнем возрасте. Так или иначе. Опусти меня на землю». Александр послушно отпустил девочку и сложил руки на груди. «Но почему здесь?» Я растерянно обвел рукой мрачное помещение с низким потолком. «Вечно юные и почти бессмертные. Неужели вам нравится находиться в таком месте?» Мышата переглядывались, но молчали. Казалось, они понимали друг друга без слов, обмениваясь мыслями. «Зачем нам находиться среди людей?» — с вызовом спросила девочка, которую мгновение назад Александр держал на руках. «Многие из нас слишком стары и устали от суеты поверхности. А те, кто обращен недавно, обязаны находиться как можно дальше от потенциальных жертв. Человеческий запах сводит их с ума, их воля слишком слаба, чтобы сопротивляться жажде. Мы собрались здесь по своей воле, чтобы оберегать покой древних, предостерегать от ошибок юных. Но мы выходим на поверхность. Иногда. В те дни, когда луна особенно прекрасна. или когда в театре неподалеку ставят особенно смешную комедию». Она приблизилась ко мне. «Теперь ты знаешь наш секрет. И если ты проболтаешься кому-то, если хотя бы один ловец окажется у ворот Кенсел Грин, мы придем за тобой». Не зная, что ответить, я кивнул. Невинное дитя с глазами столетнего чудовища надела капюшон и исчезла, оставив после себя запах земли и гнили. «Расходитесь», — велела Кларис. «Нечего глазеть». Мышата нехотя покидали комнату. Некоторые оглядывались на меня, и в их глазах я видел угрозу. «Зря ты притащил его». Кларис забралась в кресло с ногами. «Если появятся ловцы, наши малыши отомстят твоему другу». «Аллан не проболтается. К тому же я всегда рядом с ним. На тебе лица нет, все в порядке». Александр положил руку на мое плечо и заглянул в глаза. Я отчаянно замотал головой. «Нет, нет, не в порядке. Я только свыкся с мыслью о чудовищах, населяющих мир, а теперь дети! Они ведь дети!» «Были детьми. Очень давно, Аллан. Пусть невинные лица не вводят тебя в заблуждение. В них нет ничего человеческого. Это хитрые, умные вампиры, выживавшие на улицах десятилетиями. Они научились использовать детскую личину в своих целях. И, можешь мне поверить, сейчас способны постоять за себя». «Они убивают людей?» — тихо спросил я. «Убиваем», — вмешалась Кларис. «Тех, кто заслуживает этого». «Заслуживает?» Она вскочила с кресла, оттолкнула от меня Александра и сорвала с себя грязную накидку. Я прижался к спинке стула, ожидая чего угодно. «Что ты видишь?» — требовательно спросила Кларис. Покосившись на Александра, я молчал. «Говори правду», — устало велел он. Но что я мог сказать? Передо мной стояла болезненно худая девушка, угловатая, с острыми коленями и локтями. Кларис могла стать красивой женщиной в будущем, но так и не стала. «Девушку, похожую на беспризорницу», — выдохнул я. «Я удивлю тебя, если скажу, что некоторые видят во мне вечную нимфетку». Кларис прищурилась. «Ты даже не представляешь, скольких я убила. Сперва они дарили мне круассаны и конфеты, а затем уводили в переулок и...» «Не нужно», — попросил я. «Они не заслуживали жизни. Я спасла десятки детей, до которых эти мерзавцы могли добраться». Я кивнул. Возможно, это ужасно, но сейчас я полностью разделял ее гнев. «Осуждаешь меня, святоша?» Кларис пристально вглядывалась в мое лицо, явно пытаясь поймать на лжи. «Нисколько». «Врешь!» «Не нужно, милая». Александр осторожно взял ее за локоть и отвел в сторону. «Он не умеет лгать. Посмотри на него. Все написано на лице. Ты, кстати, выглядишь так, будто тебя вот-вот стошнит». Тошнота действительно накатывала, но я стоически переносил спазмы, от которых кислая желчь подступала к горлу. «Это ужасно, то, что ты говоришь». Яростно растерев лицо ладонями, я продолжил. «Не мне решать, заслуживали ли эти люди смерти. Но если передать их силам правосудия возможности не было, ты спасла тех, кто не смог бы постоять за себя». «Священник, который не порицает убийство». Кларис прищурилась. «Где ты его нашел?» «Долгая история», — пробормотал Александр. «Как питаются остальные?» Я поспешил сменить тему. «Мерзавцев в Лондоне достаточно», — фыркнула Кларис. «Мы не нападаем на горожан, если ты об этом. У многих из нас есть... как бы это назвать...» «Источники», — подсказал Александр. «Что это значит?» Я насторожился. «Некоторые люди добровольно позволяют питаться от них», — охотно пояснила Кларис. «Помимо насильников и убийц, в городе полно несчастных, одиноких людей, которые рады нашему обществу. Они нас кормят, а мы помогаем им». Еще скажи, что вампиры выгуливают собак, помогают старушкам и скрашивают одинокие вечера потерявшим детей женщинам». Я едва не расхохотался, но, увидев серьезные лица Кларисы и Александра, захлопнул рот. «Вы что, серьезно?» «Пусть им намного больше лет, чем кажется. Мышата остаются детьми. Они лишены родительской любви. Им нужно тепло человеческого тела, чтобы чувствовать себя в безопасности, и не меньше, чем смертным детям». Клариса разочарованно покачала головой. «Мы не животные, которым чуждо все людское». «Я не считаю вас животными». Ей удалось меня пристыдить. «Вернемся к похищениям, Александр. Твой друг просто ужасен». Как же паршиво мне стало от этих слов. «Будто помоями облили», — думал я, разглядывая носки своих ботинок. «Вампиры хотели от меня слишком многого. Это они прожили десятки жизней, а не я. И Кларис не смела осуждать меня только за то, что я узнал о чудесах и чудовищах несколько недель назад. Ты несправедлива». Слова вырвались прежде, чем я успел прикусить язык. Тихая беседа вампиров прервалась, двухцветная бровь Александра вопросительно изогнулась, а губы Кларис растянулись в недоброй улыбке. «Да, я не встречал подобных удивительных существ никогда прежде, и я могу ошибаться. Могу выглядеть глупо, но порицать меня за это ты не имеешь права», — выпалил я на одном дыхании. «В мою размеренную жизнь ворвались охотники, вампиры, гули, будь они прокляты, и чудо, что я все еще в своем уме. Ты говоришь, что вы не животные, но помнишь ли сама, что значит быть человеком? Помнишь, что такое жить свою первую жизнь?» Язвительная гримаса Кларис сменилась удивлением, а спустя мгновение по ее щекам покатились огромные слезы, похожие на капли воска, стекающие по тающей свече. «Прошу прощения». Она торопливо покинула комнату, громко хлопнув дверью. Мои щеки пылали, спина взмокла от пота, и я не мог понять, отчего мне стало так жарко — от разгоревшейся печи или от смелости, который прежде я в себе не замечал. Вялые хлопки привлекли мое внимание. Александр медленно аплодировал мне, не скрывая издевательской усмешки. «Ты довел до слез старейшего вампира. Поздравляю. И твои зубы стали заметно острее, церковный мальчик». «Оставь меня в покое», — буркнул я. «Ты из породы Сент-Моров». Александр разглядывал меня так внимательно, будто впервые видел. «Рано или поздно их кровь должна была пробудиться». Не стоило срываться на Кларис. Боже, всю жизнь я только и делал, что пытался всех понять и простить, а в итоге я спрятал лицо в ладонях. «Мне жаль». «Прекрати. Она действительно перегнула палку». «Она расплакалась». «Лишь потому, что ты напомнил ей об утраченном». Я поднял голову и посмотрел на Александра. Он был удивительно серьезен. «Она пережила десяток любовников, каждый из которых был смыслом ее жизни. Но с каждым прошедшим годом чувства Кларис притупляются. Она действительно почти перестала быть человеком. Ты не просто наступил на ее мозоль, ты вонзил нож в едва зажившую рану». «Я не хотел». «Знаю. Но это неотвратимый исход, никому из нас не избежать этого. Кларис, давно пора перестать прятаться от очевидного». Голос Александра звучал спокойно и отстраненно, но я видел боль в его нечеловеческих глазах. «Это неизбежно?» — робко спросил я. «Мне довелось увидеть многих старейшин и...» «Да, Алан, они мертвы. Мертвее мертвых. Холодны и бесчувственны, как проклятые статуи. Ледяная плоть, которая продолжает двигаться вопреки всем законам мироздания. Язык не повернется назвать это жизнью. Я видел тех, кто выбрал отшельничество. Видел и тех, кто предпочел найти уютный гроб и провести остаток вечности в темноте и забвении. Но хуже всех последние, завернутые в дорогие шелка мертвецы, продолжающие изображать живых. Страшная, гротескная игра. И никто не знает, почему это происходит? Почему ваши чувства, я осилился подобрать подходящее слово, отмирают? Он ищет ответ на этот вопрос вот уже 200 лет. Вернувшаяся Кларисс закрыла дверь перед любопытными носами мышат и сложила руки на груди. Она выглядела подавленной, и, чувствуя вину, я сказал: «Прости меня». «Я так давно не плакала, что скорее удивилась, чем расстроилась», — пробормотала Кларисс. «Он уже рассказал тебе о моих возлюбленных? Тогда я имею право рассказать о его...» «Не смей», — прорычал Александр. «Купился? Ха! Боже, за кого ты меня принимаешь? Я не такая болтливая, как ты». Она села в кресло и обвела взглядом мрачную комнату. «Мышата ничего не знают о похищениях. Вы зря сюда пришли». О цели нашего визита я успел забыть, погруженный в размышления о судьбах детей-вампиров. «Когда ты вернешься насовсем?» Кларисс протянула руки к Александру, и он нехотя сжал ее ладони. «Мы скучаем». «Пока не могу». «Без тебя мышата совсем одичали. Никто не водит их в театры, не гуляет с ними по ночному городу». «Этим должна была заниматься ты», — возмутился Александр. «Я оставил тебя за старшую». «Я пыталась, но каждая наша прогулка заканчивалась встречей с констеблями. Их слишком интересует, почему дети шатаются по улицам». «Вы способны одурманить кого угодно. Не води меня за нос». Насупившись, Кларисс вырвала пальцы из его ладони и заявила: «Тогда проваливай. Мы прекрасно обойдемся и без тебя, и без твоего дружка». В это мгновение она была похожа на простую смертную девчонку, обиженную на старшего брата. Пусть наше знакомство и не задалось, я проникся к Кларисс странной симпатией. Более того, мне ужасно захотелось познакомиться с остальными мышатами. Разум отказывался принимать факт, что многие из них куда старше меня. Я видел детей и хотел поиграть с ними, подарить им тепло. Когда Оскар был маленьким, я не чаял в нем души, обожал его так, что, казалось, попроси меня вырвать сердце из груди ради него, я бы вырвал, не раздумывая. «Терезу едва не забрали в приют, если ты хочешь знать», — буркнула Кларисс. «Пойдем, пусть она сама все расскажет». Александр поднялся с кресла и обратился ко мне. «Алан, оставайся...» «Возьмите меня с собой». Испугавшись собственной навязчивости, я смутился и добавил куда спокойнее: «Пожалуйста, обещаю не мешать». Второй раз за этот странный вечер Александр выглядел по-настоящему удивленным. «Только священника не хватало». Кларисс громко вздохнула. «Черт с тобой, пойдем. Но если ты напугаешь кого-то...» Конец фразы я не расслышал. Как только дверь открылась, комнату наполнили восторженные вопли.